Глава 6. Брошенный поселок. С крышерубки донеслось: «Чего мы так плетемся? Прибавь, а то спрятаться не успеем!» «В небе командуй, где дороги не нужны», — проворчал я, осторожно ведя зеп между домами. «Слышь, музыкант! Ты не музыкант, а брюзга!» Она вдруг замолчала. Где-то за спиной рокотали сендеры, но звук был едва уловим. Видимо, омеговцы плохо эти места знают. С ползунами-то они разобрались, а вот нас точно на время потеряли. Эви, улегшись на крыше, заглянула в окно. Свой платок я стянул на подбородок, а она свой повязала на голову, на манер банданы, которую обычно носят кетчеры. Только у тех она чаще рыжая, а у цыганки была просто грязной. Миновав треть поселка, я направил зеп в проход между приземистыми развалюхами. Ни в домах, ни снаружи. Никого. Тихо. Пусто. Только на некоторых крышах сидели вороны-падальщики, да один раз впереди прошмыгнул полевой сурок. Эви снова села. В разбитом лобовом окне я видел опущенный вниз ствол трехлинейки и ноги в черных ботинках. Цыганка качала ими у меня перед носом и болтала. «Ну чего ты плетешься? Газуй уже давай! Ты ж бывал здесь, знаешь места!» «Плохо знаю», — возразил я. «Сейчас тут вдвойне опасно. Воды не стало, и под руслом новые полости могли образоваться». Она спрыгнула на палубу, сунула руку в сумку на поясе и достала шар из тусклого металла. «Вот! Оружие последнего шанса!» «Почему раньше не сказала, что у тебя вторая бомба есть?» — возмутился я. «А ты не спрашивал. И потом сразу взрывать мост нам ни к чему было. Рискованно. Сам же сказал, что полости новые могли образоваться. Мы б жахнули, а самоход взял бы и провалился потом. А так мы прилично отъехали, теперь можно». Я подрулил к обрывистому берегу. Слева стоял дом, побольше остальных, с наклонной железной крышей. Двери распахнуты, вместо стекол в окнах мутно-прозрачная пленка, то есть вымоченная в уксусном растворе и высушенная на солнце шкура ползуна. Самоход остановился под земляным утесом, вдававшимся далеко вперед над железной крышей. Эви повесила трехлинейку за спину, а я достал шершни. «Что вот это за домище?» «Гостиница местная», — пояснил я. «Была». «Ну ладно. Наблюдай тогда». «А ты куда?» Я вышел из рубки. Эви спрыгнула. Пригибаясь, подбежала к дверям и встала сбоку, глядя в сторону понтонного моста. «А я бомбу закладывать? Прикрывай, сказала!» Двигалась она вроде и по-женски, в беге оттопыривала локти, да и походка была явно не мужской. И все же я не мог отделаться от мысли, что наблюдаю за молодым пареньком с длинными черными волосами. Вблизи-то были видны всякие анатомические особенности, грудь и зад явно побольше размером, чем у мужчин, но издалека я все никак не мог понять, что из себя представляет это Эви. Образ не складывался в голове. То она вела себя как заправский бродяга, курила, пила и ругалась, а то явно кокетничала со мной. Видно, Эви и сама не может понять, кто она такая. Нормальная девушка или нет. И потому сбивает с толку окружающих. Еще бы, такая судьба. Дочь доставщика, потом бродяга, потом в банду попала, а после в гильдию. Тут поневоле запутаешься с тем, кто ты такая есть на самом деле. Наблюдая за ней, я напряженно прислушивался к далекому рокоту омеговских движков, но преследователи пока не добрались до понтонов. Зато над берегом слева от него вдруг что-то мелькнуло, и я вскочил, оглядываясь. Опять эта штука. Серый хитиновый панцирь с синеватым отливом быстро вырос над обрывом. Существо, кем бы оно ни было, замерло и некоторое время пялилось на меня, а я глядел на него, подняв пистолеты. Потом оно попятилось и пропало из виду. Выходит, эта тварь, продолжая следить за зебом, невзирая даже на появление в этих местах омеговцев. И ночью, пока я спал в рубке, а Эви дрыхла на палубе, она пряталась где-то за холмами неподалеку. А может, даже подбиралась к нам и тихо ползала вокруг в темноте. Поежившись, я перевел взгляд на мост. Надо было у Эви винтовку забрать, а ей пистолеты отдать. В поселке стояла тишина, только хлопала оконная пленка на ветру, да иногда каркали сидящие на крышах вороны-падальщики. Эви с бомбой и револьвером в руках выглянула из-за угла ближайшего к мосту дома. С берега донесся шум двигателей. «Назад, быстро!» Я бросился в рубку. Шум нарастал. Чтобы взорвать мост, цыганке надо было пересечь открытое пространство между домом и мостом, но теперь она явно не успевала это сделать. Эви тоже поняла это и побежала к самоходу. «Знаешь, что они сделают, если не дураки?» — крикнула она, забравшись на палубу. Заводя двигатель, я ответил. «Их сержант пустит по центру улицы свой сендер, а второй — мотоциклетку, если она исправна еще, по сторонам вдоль домов. В тот, что на середине будет ехать, троих посадит, третий будет над пулеметчиком лист брони держать». Зеб тронулся с места. «От другой машины крыло оторвут или еще чего», — кивнула цыганка, подходя к рубке. «И накроются им. В остальных тачках по одному человеку, и все, кто останется, будут вдоль домов идти, под самыми стенами. Если мы внутри засядем и станем по тачкам стрелять, они туда забегут. Или если у них динамит есть, через окна бросят. И мы вдвоем с такой тактикой ничего не сделаем, доставщик». Я вывел самоход на поселковую площадь, объехал каменную будку водяной скважины. За нею стояли дома, ничем не отличавшиеся от тех, мимо которых мы проезжали. Фанера, доски, жесть и потрескавшийся шифер. Шум двигателей звучал все громче. «Э, ты куда?» — спросила Эви, когда я вывернул штурвал. «Между теми домами задом заеду. Дальше гора ила насыпана, видишь? Окружить не смогут, легче отстреливаться будет». «Ты не понял, что ли?» — удивилась она. «О чем мы только что толковали? Нам с ними не сладить, уходить надо!» Я покосился на нее. «В смысле? Бросать машину твою и валить побыстрее!» «Ты сдурела? Зеб я не оставлю, об этом и речи нет!» Я повел машину к тупику. Судя по реву движков, солдаты преодолели уже половину пути. «Даже если самоход свой бросать не хочешь, нельзя в тупик его загонять, ты ж сам себе путь к отступлению отрезаешь!» Надо дальше по улице между домами. Они нас догонят. А как еще, кроме того понтона, отсюда уехать можно? Никак. Берега отвесные, мост — единственный путь. А вдоль русла? Провалимся в каверны. И потом на открытой местности омеговцы нас даже быстрее догонят, чем на улицах. А с винтовкой и бомбой много не навоюем. «У меня идея», — перебила Эви. «Они разделятся, и мы так же поступим». Она сунула мне ружье с револьвером и начала расстегивать пряжку на моем ремне. «Ты чего, подруга?» Я замолчал, когда она, подпоясавшись кобурами с шершнями, побежала через палубу. «Не бзди! Я их отвлечь постараюсь!» Она спрыгнула, поправляя сползшую на глаза бандану, и помчалась через площадь. Крикнула на ходу, оглянувшись. «На другой конец поселка едь! Петляй! Догоню!» Я вывернул штурвал, покатив прочь от скважины. Цыганка исчезла за гостиницей. Зеб только-только достиг улицы, когда на площадь вынесся сендер.